Глава 9. Увлекательная артефакторика. Расположившись за рабочим столом, я рассматривал кристалл через увеличительное стекло. Впрочем, мне и так, невооруженным глазом, были видны все трещинки и щербинки на будущем вместилище частиц духа. А еще я знал, как лучше обточить кристалл, чтобы из него получился наиболее емкий артефакт. Даже не думал, что взгляд Бога может помочь в подобном деле. «Ну, что скажешь?» — раздался за спиной голос мастера. «Думаю, этот малый кристалл духа после обработки вместит около 30 частиц», — озвучил я самое минимальное количество, на которое рассчитывал. «В идеале артефакт уже мог принять 20, но если подточить вот тут и тут...» «Ха! Ну что ж, посмотрим, как ты это сделаешь», — усмехнулся мастер. «Давай его сюда. Смотри и учись, как закреплять заготовку в лазерном станке. Вот здесь углубления под малые кристаллы. Они поначалу имеют стандартную форму и величину. Ставишь заготовку, зажимаешь... Ну-ка, повтори». Мне не составило труда выполнить простое действие. Более того, я совершенно неожиданно для себя заинтересовался процессом. Появилось непреодолимое желание созидать. «Смотри и запоминай. Вот это рукояти управления. Их используют при работе с лазером. Для этого нужно зажимать две кнопки», — начал объяснять наставник Гром. «Вот отсюда выходит первый режущий луч и упирается вот сюда. Им можно оперировать так, так и так. Отсюда выходит второй луч, упирается сюда. Переключатель между лучами здесь». «А теперь самое главное. Чтобы лазер смог воздействовать на кристалл, придется потратиться. Каждый рез обойдется в одну, а то и в 2-3 частицы духа. Готов к такому?» «Да, хочу попробовать», — ответил я. «Тогда нужно одеть вот эти очки. И еще. Первые 5 уничтоженных кристаллов ничего не будут стоить тебе, а вот начиная с 6-го придется платить или использовать свои заготовки. Так что, имея в виду, обучение артефакторике стоит дорого». Последние слова наставника я слушал вполуха, полностью погрузившись в процесс. Более того, когда одел очки, понял, что от них нет никакой пользы. Да и демоны с ними, главное, что не мешают видеть трещины. Итак, что мне нужно сделать? Для начала я рассчитал, сколько потребуется частиц духа. Выходило, что 10-15, так что влил в артефакторный инструмент сразу 20. Затем повернул кристалл так, как мне удобнее, активировал лазерную струну и сделал первый срез, удалив малую трещину. Позади раздалось одобрительное хмыканье наставника. Далее я сделал еще 3 среза, уменьшив объем кристалла примерно на 15%. Осмотрев внимательно заготовку, пришел к выводу, что придется пожертвовать еще 15%, чтобы форма у конечного изделия имела эстетический вид. Поэтому перевернул кристалл в углублении и последовательно сделал еще 9 срезов, потратив в общем 15 частиц духа. Все, трещину удалил, кристалл чистый. Я повернулся к наставнику и протянул ему уже готовый артефакт. «Мастер, а откуда берутся кристаллы?» «Ну, тут по-разному бывает», — улыбнулся наставник, принимая заготовку. Нацепив очки, Гром начал рассматривать мою работу, продолжая рассказывать. «Малые кристаллы можно получить из альфа-зараженных, начиная с 3-го класса, и из низших слуг. Правда, есть один нюанс. По статистике, на 10 тысяч носителей дара предтечь только 2 одаренных могут получить кристаллы из порождений Альфа. В Империи на данный момент не наберется и сотни таких умельцев». «Такой редкий дар?» «Не настолько редкий, как артефакторы», — ответил наставник и зажал в кулаке мою поделку. Выждав несколько секунд, он разжал ладонь и протянул мне кристалл. 39 частиц духа вмещает». «А я ведь был уверен, что и 10 не выдержит, рассыплется. Так, следуй за мной, еще кое-что проверим». Я двинулся следом за Громом, на ходу размышляя, почему у моих кристаллов не было трещин. Решил спросить у наставника, понимая, что у него тут же появится подозрение. Рано или поздно мне все равно придется открыть этот секрет. «Мастер, а откуда на кристаллах духа берутся такие изъяны?» «Не успели сформироваться или были повреждены атакующей способностью предтечь». «Стоп!» Наставник резко остановился и повернулся ко мне. «Слушай внимательно, отвечай правдиво. Ты способен получать из убитых зараженных кристаллы?» «Я могу не отвечать на этот вопрос?» «Смотри, сейчас ты пройдешь тест, который покажет твою способность, и я буду обязан внести тебя в базу данных. После этого твое обучение на артефактора фактически закончится. Я же говорил, те, кто может получать кристаллы, — единицы. Однако мне уже сейчас ясно, что у тебя есть большой потенциал в создании артефактов. Понимаешь, куда я клоню?» «Не совсем», — честно признался я. «Неужели наставник хочет утаить мои способности? Но в чем его интерес?» «Поясняю», — продолжил наставник тоном, словно говорил с идиотом. «Если ты проявишь себя как артефактор, и я это зафиксирую в отчетах, то тебя не заберут в один из боевых отрядов, а позволят обучаться дальше». В боевой отряд я не спешил. Во-первых, мои текущие возможности были откровенно слабы. К тому же мне только начали приоткрываться тайны обновленной вселенной, в которой боги канули в неизвестность. А им на смену пришли альфа-праймы, орден искоренителей, могущественные одаренные. А потому... «Мастер, вы правы. При убийстве порождения альфа я получаю кристаллы, но это не все. У меня имеется уникальная способность предтечь», — озвучил я то, о чем минуту назад не хотел говорить вообще никому. «Могу создавать артефакты, способные хранить частицы духа». «Что?» Глаза наставника увеличились втрое. «Ну-ка, повтори». «Способность называется создание души. Дает возможность создать хранилище энергии, вмещающее в себя до 200 частиц духа. Зависит от качества и обработки материала. Для активации требуется 100 частиц духа». «Так, а ну-ка пошли в мой кабинет», — приказал преподаватель артефакторики, и мне пришлось поспешить, чтобы не отставать. Оказавшись в своем кабинете, больше похожем на спальню, кухню и гостиную одновременно, наставник тут же полез в массивный металлический шкаф, запертый на несколько запоров. Вскрыв тяжелую дверцу, он начал что-то искать, невнятно бурча себе под нос. «Ага, вот оно», — наконец произнес Гром и повернулся ко мне, показывая зажатую в руке серебряную цепь с невероятно крупными звеньями. Хватило одного взгляда, чтобы понять, такой размер неспроста, ведь в каждое звено можно свободно вставить малый кристалл духа. «Можно взглянуть?» — уточнил я, протягивая руку. «Держи», — усмехнулся наставник, протягивая мне изделие. «Говорят, серебро очень хорошо подходит для артефактов. Эту цепь сделал мой ученик, который не прошел испытание альфа-воздействием. А у меня как-то руки не доходили довести работу до ума. 20 кристаллов можно установить в нее. Кстати, ты знаешь, чем отличаются истинные артефакты предтечь от простых?» «Откуда?» Теперь настала моя очередь улыбаться. «Мастер, я только здесь впервые увидел эти артефакты. В роду огневых их отродясь не было. Ну или я чего-то не знаю». «Скорее всего, не было», — кивнул Гром. «Ну тогда слушай. Простой артефакт — это обычная основа, в которую вставлены кристаллы. Они сами по себе, без связки. То есть, чтобы заполнить их или опустошить, нужно обращаться к каждому по очереди. А вот истинный артефакт — это основа, способная вбирать в себя частицы духа и кристаллы. Такие артефакты способны объединять емкости и превращаться в единый сосуд, который вмещает и выдает разово большое количество энергии предтечь». «Что, если я попробую использовать свою способность на цепи прямо сейчас?» «Для этого я и достал ее», — ответил наставник. «Тебе нужны частицы духа?» «В этот раз нет, а вот на все последующие — да». Уставившись на изделие из серебра, я внезапно понял, что у меня появилось желание заняться тем, что избегал всю свою жизнь. Начиная с того времени, когда был смертным, и заканчивая своим заточением. Ведь за долгую жизнь почти никогда ничего не созидал своими руками. Мыслями, чувствами, эмоциями, да, а вот так, чтобы сам с нуля. Разве что в астрале, но это не считается, там все создавало прана, подчиняясь моей воле. А сейчас у меня появилось желание сотворить истинный артефакт. Такой, как мои доспех или меч. Великие древние боги умели созидать. Самих их никто не видел уже многие тысячелетия, но сотворенные ими артефакты существуют и поныне. «Граф, о чем так задумался?» — прервал мои воспоминания голос грома. «Не получается». «О, сейчас». Я освободил разум, сосредоточившись на цепи, и мысленно пожелал активировать способность. Эффект проявился сразу же. Цепь в моих руках налилась свечением, на 2 секунды став почти прозрачной и потеряв свой вес, а затем вновь приобрела твердость. А перед моими глазами появились строчки текста. «Создан истинный артефакт предтеч. Вместимость частиц духа — 40. Возможно, интеграция малых кристаллов духа — 12». «Ну что, получилось?» Тихо, почти шепотом поинтересовался наставник, словно опасаясь спугнуть удачу. «Сами взгляните». Я протянул ему изделие. Мастер осторожно принял артефакт и замер на несколько секунд, потом поднял взгляд на меня. «Да поглотит меня бездна! Ты хоть представляешь, что сейчас сотворил? Ох ты, что теперь будет?» «Мастер, не в моих интересах, чтобы об этом узнали многие. Дайте слово, что расскажете только начальнику академии». На самом деле, текущая ситуация была наиболее выгодной для меня. Я все равно собирался создавать артефакты для продажи, только не знал, как провернуть это дело. А сейчас, когда передо мной открылись новые возможности... Нет, под полную защиту императора уходить не стану. Лучше вообще держаться от правителя империи подальше, потому как есть у меня подозрения на его счет. «Не переживай, граф. Я, как никто другой, понимаю, какой опасности ты подвергаешься», — отвлек меня от размышлений наставник. «Поэтому жди здесь, а я прогуляюсь. С моим статусом вызывать князя в мастерскую за гранью наглости, может и обидеться». Конечно же, я не стал просто сидеть на одном месте и ждать. Меня, словно молодого смертного, вдруг захватила жажда созидания. Поэтому, едва мастер покинул мастерские, я тут же направился к тому самому станку, за которым недавно работал, по пути захватив из чаши 2 горсти кристаллов с трещинами. Припомнив, что делал наставник, быстро активировал станок, затем влил в лазерный резак 100 частиц духа, надел очки и приступил к работе. Несколько часов увлекательного занятия мне гарантированы.